Глава 9. Звонки. Зоя посидела еще немного на лавке, отдышалась и побежала домой. Посмотрела на время, было почти 4 часа, а дети там совсем одни. Они хоть уже и не малыши, но еще и не подростки, мало ли что они могут там придумать. В квартире стояла тишина. Зоя кинулась в комнату к мальчишкам, Саша учил уроки, а Лешка рисовал в альбоме, сидя на полу. Женщина с облегчением вздохнула и устроилась на диванчик в детской комнате. Старший дописал что-то в тетради, отложил ее в сторону и сел рядом с матерью. Лешка просто бросил рисовать и залез к Зое на руки. Они обняли ее молча с двух сторон. Она заплакала. Мальчишки стали вытирать ей слезы своими ладошками. «Мамочка, не плачь, мы тебя так любим. Мы помыли посуду за собой. Я выучил почти все уроки. Остался только стих», — сказал Саша. «Мама, я нарисовал тебе красивый рисунок и слепил из пластилина цветы. Я их спрятал, чтобы папа не увидел, а то он не любит, когда валяется пластилин». Лёшка спрыгнул с колен Зои и кинулся к тумбочке. Там рядом с бельем лежал пластилиновый букетик. Он вытащил его и положил в ее руки. «Солнышко, ты в следующий раз свои поделки клади на листочек или в коробочку, чтобы ничего не растерялось и другие вещи не испачкались. А букетик очень красивый, мне очень нравится», — Зоя поцеловала младшего сына. «Мама, хочешь шоколадку? Мы съели только по кусочку». «Ой, детки, я же еще не обедала, какой мне шоколад? Еще же нужно приготовить еду на завтра и послезавтра». Зоя работала 2 через 2. Она отправилась на кухню, разогрела себе макароны с фаршем. Думы у Зои были тяжелые. Надо было принять тот факт, что ее не только обманули, но и предали самым наглым и бессовестным образом. И не только ее, но и общих детей. Ее мысли прервал звонок. Она даже не посмотрела на номер звонящего, а сразу взяла трубку. «Алло, здравствуйте, Зоя Николаевна?» «Алло, да», — ответила она. «Это вас беспокоит дежурный следователь Центрального района капитан Лесниченко Яков Федорович. Нам поступил сигнал о совершенном против вас преступлении», — сказал бойкий молодой голос. На заднем фоне кто-то разговаривал. «Против меня никто ничего не совершал», — испуганно сказала Зоя. «Зоя Николаевна, сигнал был из банка, что у вас украли банковскую карту». «Никто у меня ничего не крал, муж забрал ее». «Вы ему сами передали эту карту?» «Нет, она лежит у меня всегда в столе. Во время зарплаты или аванса кто-то из нас берет ее и снимает деньги». «Вы проживаете вместе с мужем?» — спросил Яков. «Наверное, уже нет», — вздохнула она. «Значит, без вашего ведома была взята ваша банковская карта?» «Он не вернул ее на место», — ответила она. «Я не об этом вас спрашиваю. Ваш супруг забрал вашу карту без вашего ведома, так?» «Да», — кивнула она. Бросила вилку и пошла проверять стол. Вдруг карточка лежит на месте, а она сгоряча что-то перепутала. Но карты на месте не оказалось. «Хорошо», — ответил следователь. «Вернее, это не хорошо, конечно. Вы сможете сейчас подойти к нам в дежурную часть?» «Куда?» — испуганно спросила Зоя. «На Пролетарскую, 9». «Но я не хочу подавать никаких заявлений», — помотала она головой. «К тому же не могу оставить детей одних». «Зоя Николаевна, вы поймите, это наша работа. От банка поступил звонок. Мы должны отработать заявление. Это же не просто какая-то бумажка. Нам нужно дать разъяснение начальству, а для этого мы должны взять у вас показания», — стала объяснять ей Яков. «Я все равно не могу прийти сегодня». «Хорошо, завтра». «Завтра и послезавтра я работаю. Отгул взять не смогу, потому что я и так в долгах, как в шелках». «Я понял вас, будьте на связи. Вы проживаете где?» «По прописке», — ответила она, испугавшись давать незнакомому человеку свой адрес. «Проспект Ленина, 18, квартира 23?» «Да», — кивнула Зоя. Понятно. Всего доброго. Всего доброго. Отложила телефон в сторону и проглотила оставшиеся холодные макароны. «Фигня какая-то», — тихо сказала она. Голова раскалывалась, сказался дневной стресс. Поискала в интернете суд центрального района. Находился он в получасе езды от Зои. Заявление принимали до половины пятого дня. Глянула на время, не успеет. «Не все сразу», — прошептала она. «Не все сразу». Она вытряхнула из пакета рубашки Бориса, сфотографировала их и выложила в группу «Барахолка». Может, еще кто-то не успел к учебному году купить рубашки для сына и приобретет их у Зои, или кому-то они понадобятся для новой работы. Вечером она готовила, доучивала уроки с Сашей, заглянула в группу, ей написала какая-то женщина, спрашивала про размер и рост. Зоя снова все измерила и прислала ей данные. «Можем мы приехать сейчас за рубашкой?» — спросила женщина. «Да, конечно». Через полчаса на ее пороге стояла пара лет 50. У женщины были заплаканные глаза, и она вытирала нос платочком. Они поздоровались с Зоей, и она впустила их в квартиру. «Какая рубашка вас интересует?» — спросила она. «А можно посмотреть все?» — попросила женщина. «Конечно». Зоя принесла вешалку с рубашками и стала по очереди каждую выкладывать на банкетку. Женщина остановилась на бледно-сиреневой рубашке. «Сыну бы она понравилась», — тихо сказала она. «И понравится?» — кивнула Зоя. «Наверное», — вздохнула она. «А костюмов у вас мужских никаких нет?» «Есть, но если вы берете сыну, то лучше было бы, чтобы он примерил». «Нам на похороны», — коротко ответил мужчина. «Новые вещи стоят дорого даже в похоронном бюро. Пришлось искать по объявлениям». «Мои соболезнования. Рубашка 500 рублей, а костюм 3,5. Дешевле не могу, извините», — произнесла Зоя. «Вас не смущает, что это для похорон?» — спросила женщина. «Нет, я не суеверная, а деньги мне нужны». Они осмотрели костюм. Зоя проверила карманы на предмет заначки, но ничего такого не было. «Мы берем», — кивнул мужчина и положил на банкетку деньги. «Хорошо», — кивнула Зоя и забрала купюры. Они собрали вещи, поблагодарили ее и ушли. Снова зазвонил телефон, на проводе была Милка, мама Сашиного друга. «Зойка, привет, как жизнь?» — весело поинтересовалась она. «Бьет ключом и все по голове». «Ясно. Твой из командировки не вернулся?» «Нет, и, наверное, и не вернется», — вздохнула Зоя. «Ну и шут с ним. Я принесла тебе радостную весть. С завтрашнего дня я смогу забирать не только свою Машку, но и твоего Лешку». «Ты же говорила, что ее бабушка забрала на неделю», — удивилась Зоя. «Наша бабушка-слабачка выдержала только выходные и один понедельник. Сейчас приперла мне ее со словами «забери это исчадье ада». Так что мое исчадье, вернее, чадо, завтра идет в сад». «Хорошо», — кивнула Зоя. «Забирать твоего Лешку я буду с одним условием. В свои выходные ты забираешь мое чадо. Сидеть с ней не надо. Доведи ее до квартиры, оставь старшей и свободно. Я буду делать точно так же. Идет?» «Просто замечательно. Тогда завтра воспитательнице скажу, что Лёшку ты будешь забирать». «Окейушки, ты сама как?» — поинтересовалась приятельница. «Нормально. А что?» «Да так. Тебе же не надо будет делить твою квартиру с командировочным?» «Вроде нет». «Она чья?» «Она мне в наследство осталась от бабушки. Хотели после рождения Лёшки с Борисом расшириться, продать эту квартиру, добавить мат-капитал и купить большую. Но что-то он поставил такую цену, что даже никто не приехал посмотреть. Потом из общей комнаты мальчишкам сделали детскую, и на этом все успокоилось». «А мат-капитал у тебя где?» — продолжала любопытствовать Милка. «Не знаю, Борис всем занимался». «Ну ты даешь!» «У меня после рождения Лешки голова вообще плохо работала. Он же недоношенный родился, болел много. Все внимание ему», — вздохнула Зоя. «Ладно, ищи сертификаты. Я поскакала, у меня тут массовая драка из-за хомячка. Не забудь предупредить воспиталку и мне звякни, чтобы я не забыла про твоего Лешку. Удачи и не кисни, все будет окей». Ну вот, хоть проблема с садом отвалилась, не нужно думать, как извернуться, чтобы ребенка забрать.